страхе за ребенка. Вечером мы забиваем овцу. Баранину я здесь еще не ела. Очень любопытно попробовать. Мать варит мясо. Мы пьем из чашек жирный, безвкусный бульон. Мать говорит, что это очень хорошая еда для беременных. Помогает набраться сил. Очевидно, не надо было пить много этого бульона. Ночью начинается диарея. Бужул Кеттингу, чтобы помог открыть калитку в колючие заросли. Я не успеваю отбежать дальше 20 метров. Понос, кажется, никогда не прекратится. Потом плетусь назад, к хижине. Лкеттинга выражает искреннее беспокойство обо мне и нашем ребенке. С утра никаких изменений, плюс тошнота. Несмотря на сильную жару, я вся дрожу. Теперь я сама вижу свои желтые глаза и отправляю Лкеттингу к миссионерам. Я волнуюсь за ребенка, потому что уверена, это снова начинается малярия. Не проходит и 10 минут, как я слышу звук машины отца Джулиана у нас на участке. Войдя, он спрашивает, что случилось. Впервые сообщаю ему, что я на 5-м месяце. Он удивлен, потому что до сих пор ничего не замечал. Он тут же предлагает отвезти меня в миссионерскую больницу в Вамби. Иначе есть риск потерять ребенка из-за преждевременных родов. Я быстро собираю кое-какие вещи. У Кеттинга остается. На нем теперь магазин. У отца Джулиана машина намного удобнее моей. Он летит на бешеной скорости, при этом прекрасно знает дорогу. Мне трудно сохранять равновесие, потому что одной рукой я придерживаю живот. Дорога в миссионерский госпиталь занимает почти 3 часа, и за это время мы почти не разговариваем. Нас встречают 2 белые сестры. Они ведут меня в смотровую, где я ложусь на койку. Кругом чистота и порядок. Тем не менее, когда я вот так беспомощно лежу, меня охватывает глубокая печаль. Отец Джулиана заходит попрощаться, и мне на глаза наворачиваются слезы. Он с удивлением спрашивает, что со мной? Я не знаю. Я боюсь за своего ребенка, да еще и муж один в магазине. Отец Джулиана успокаивает меня, обещает навещать каждый день, а кроме того сообщать медсестре новости по радиосвязи. Несмотря на его заботу, я снова плачу. Он зовет медсестру, мне делают укол, потом появляется врач и осматривает меня. Узнав, на каком я месяце, он с беспокойством замечает, что я слишком худа и у меня мало крови, поэтому плод очень маленький. Затем следует диагноз малярия в начальной стадии. Я с тревогой спрашиваю, как это скажется на ребенке. Он говорит, что сначала нужно самой вылечиться. Тогда и с ребенком ничего не случится. Если бы меня привезли позже, организм сам инициировал бы преждевременные роды из-за анемии. Но надежда есть. Ребенок жив. Эти слова меня прямо-таки окрыляют. И я спешу делать все, что в моих силах, чтобы как можно быстрее поправиться. Меня направляют в родильное отделение, в 4-местную палату. За окном кусты усыпаны красными цветами. Все совсем не так, как в Мар-а-Лале. Я рада, что оказалась здесь. Приходит медсестра и говорит, что мне будут делать 2 укола в день, а также поставят капельницу с физраствором. Это необходимо, иначе будет истощение. Вот как надо лечить малярию. Теперь мне становится ясно, насколько плохо со мной обходились в Мар-а-Лале. Сестры очень заботятся обо мне. На 3-й день я, наконец, свободна от капельницы. Однако еще 2 дня приходится терпеть уколы. Сестры докладывают, что в магазине все хорошо. Я чувствую, будто заново родилась и не могу дождаться, когда, наконец, вернусь домой к мужу. На 7-й день у Лкеттинга появляется с 2 воинами. Я счастлива его видеть, но вместе с тем обеспокоена, что он оставил магазин. «Нет проблем, Каринна, там мой брат», — весело говорит он. Потом рассказывает, что выгнал Анну, потому что она подворовывала и раздавала продукты бесплатно. Я не могу в это поверить и с тревогой спрашиваю, кто же теперь будет нам помогать. Выясняется, что Лкеттинга нанял какого-то парня, который недавно окончил школу. Мой муж уверяет, что у них с братом все под контролем, но мне закрадываются сомнения. За время, что я в больнице, прилавки практически опустели, поэтому Лкеттинга приехал на нашем ландровере. Отсюда он собирается отправиться в Марлал, чтобы нанять грузовик. Я в ужасе. На какие деньги? Он с гордостью похлопывает по туго набитому карману. Эти деньги он получил от отца Джулиана. Я раздумываю, как поступить. Если он поедет в Марлал с этими двумя воинами, его выпотрошат, как рождественского гуся. Деньги у него в полиэтиленовом пакете, и он даже не знает, сколько их. Пока я размышляю, начинается обход, и воинов просят выйти. Врач полагает, что малярия на данный момент уже побеждена. Я прошу выписать меня. Он обещает сделать это завтра. Но нельзя много работать, предупреждает он. И не позднее, чем за 3 недели до родов, я должна быть в больнице. Я рада, что меня отпускают, и говорю об этом у Кеттинге. Он тоже рад и обещает забрать меня завтра. А пока они с воинами снимут номер в Бамбе. И вот я снова за рулем, готовая отправиться в Марлал. И как всегда, когда мой возлюбленный рядом, никаких трудностей не возникает. Грузовик нам удается заказать уже на следующий день. В номере я считаю деньги, которые взял с собой Лкеттинга, и вдруг с ужасом обнаруживаю, что для оплаты груза не хватает нескольких тысяч шиллингов. Я расспрашиваю Лкеттингу, он уклончиво отвечает, что на складе еще есть кое-какие товары. Мне ничего не остается, кроме как снова снимать деньги, вместо того, чтобы приносить банку прибыль. Но вместе с тем я рада, что мы можем быстро вернуться в Барселой, ведь меня не было дома больше 10 дней. Грузовик, сопровождаемый одним из воинов, отправляется по объездной дороге, а мы в компании второго едем через лес. Я счастлива рядом с мужем и чувствую себя в хорошей физической форме. Больничное питание явно пошло мне на пользу.